Вернее, они сказали, будь они на моем месте и имея мое состояние. Ему было уже неловко, и Устименко заметил это. Ну, имея они ваше состояние, что же дальше? Ничего особенного, совсем нахмурившись, произнес Невилл. Действительно, я имею возможность оплачивать ваши счета. Я не беден. И вы мне нравитесь. То есть, разумеется, не вы лично, а то, что вы знаете ваше ремесло лучше, чем эта самовлюбленная крыса Уорд. Меня вы больше устраиваете. Пользоваться же вашими любезностями мне неприятно, тем более, что вы сами сказали, будто у вас достаточно работ. Поэтому за услуги, которые вы делаете мне, я желаю платить. Устименке стало смешно. «Это интересно», — сказал он, вглядываясь в юное лицо своего лорда. «Платить за услуги. Я читал в книжках, что у вас там нужно стать светским врачом, и тогда карьера будет обеспечена. Следовательно, моя карьера теперь обеспечена?» Невилл вдруг густо покраснел. «И много вы собираетесь платить мне за услуги?» — спросил Володя. «Щедро?» «Ровно столько, сколько будет написано в вашем счете. Без чаевых?» «Послушайте, доктор!» — воскликнул Лайонел. «Я...» «Ладно», — сказал Володя, — «я буду лечить вас. Но не потому, что вы не бедны и вам посоветовали оплачивать мои счета, а потому, что так мне приказано моим начальством. Вам это понятно?» Невилл хотел что-то сказать, но Устименко не стал слушать его. «В рентгеновский кабинет лейтенанта Невилла», — велел Володя сестре, и пошел вперед к рентгенологу капитану Субботину, всегда печально и едва слышно напевающему арии из опер. И сейчас, раздумывая над снимками, он тоже напевал из Онегина. «Так он же у меня был», — сказал Субботин, когда Володя назвал ему Невилла. «Или вы желаете посмотреть его сами?» И Лайонел тоже удивился, когда его привезли на каталке в рентгеновский кабинет. «Все сначала», — сказал он сердито, — «зачем?» «Затем, чтобы содрать с вас побольше ваших фунтов стерлингов», — объяснил ему Устименко. «Это же войдет в счет, как вы не понимаете». Субботин выключил нормальное освещение, надо было адаптироваться. Минуты две-три прошло в молчании, потом Невилл сказал: «За это время, что мы сидим в темноте без всякого дела, я не заплачу ни пенса. Вы слышите, док?» Володя улыбался. Хитрый пятый граф Невилл понял, что со счетами попал в глупое положение, и теперь делал вид, что это просто игра. Ничего, он его еще допечет по-настоящему, этого сэра. «Поверните мне его больше направо», — попросил Устименко. «Еще больше? Еще чуть-чуть?» Невилл коротко застонал. Конечно, ему было больно, очень больно. Врачи в таких случаях деликатно выражаются, что больному неудобно. Но Володя знал, как ему больно. Кроме пули, которую он отчетливо видел, видны были и сломанные ребра, третье и четвертое. «Придется потерпеть, сэр Лайонел», — попросил Володя. «Пожалуйста, тут ничего не поделаешь, мне надо самому все увидеть». «И что вы видите?» «Я вижу, например, ваше сердце». «И как оно?» «1000 лошадиных сил и тянет великолепно. Зато ребра не к черту, да, док?» «Ребра мы вам склеим очень просто. А пулю этого чертова бошева видите?» «Вижу, вижу». И по-русски Володя сказал Субботину: «Вблизи от корня правого легкого, больше сверху, верно?» Субботин задумчиво напевал: «Слишком вблизи, очень уж вблизи», — ответил он не торопясь, словно отвечая на мысли Устименки. «Совсем вблизи. И, кстати, Владимир Афанасьевич, кровь в полости плевры». Володя разогнулся, попросил сделать снимки и вышел из рентгеновского кабинета. В коридоре с сигаретой в зубах стоял Уорд. Еще вчера вы сами опасались кровотечения, а сегодня вертите его для ваших проекций.